В настоящее время они были заняты работой. Тот, что постарше, с желтым кольцом на пальце, демонстрировал невысокому егерю с рубленными чертами лица недорогие добротные мечи, а второй красочно описывал двум богато одетым парням с перстнями, указывающими на принадлежность к боярским родам, перспективы применения в разломах пистолетов-пулеметов. Ожидая свою очередь, я решил обратить внимание на противоположной стойке угол торгового помещения, в котором находилась экспозиция экипировки егерей, а также располагались стеклянные витрины с различными полезными мелочами, необходимыми в длительных и не очень походах в разломы. В общем-то, логично, подумал я, мало какой объект седьмого класса можно закрыть за пару часов, чаще на это уходит часов 7, за это время можно успеть и проголодаться, что чревато упадком сил. К тому же еще есть и такие разломы, которые не выпускают егерей до окончания зачистки. В таких походах и вовсе нужно создавать полноценный лагерь, по-другому никак. Пробежав взглядом по спиртовкам, различным сухим пайкам, а также контейнерам и специальным мешкам, необходимым для сбора ингредиентов, сконцентрировал внимание на тройке манекенов и одетому на них обмундированию. Один был совсем простым и не отличался от полученного в корпусе егерей. Второй, более серьезный, имел ткань получше и наколенники с налокотниками из пластмассы. А вот третий, наиболее понравившийся мне комплект, был не только пошит из очень плотного материала темно-зеленого цвета, но еще имел толстые кожаные вставки на груди, животе, спине, а также локтях и коленях. Дополнительная защита наверняка сделана из какого-то особого монстра, вряд ли ее так просто пробьешь. Изучал я неизвестный материал, а затем перевел взгляд на крепкие черные берцы с толстой подошвой, имеющие металлические вставки на носках и пятках, тоже неплохая вещь, если нужно кого-то хорошенько приложить. Затем я перевел взгляд на дополнительный обвес экипировки, состоящий из кожаного жилета на завязках, наручей, поножей, а также шлема и перчаток. Последние были довольно тонкими, но плотными и имели на костяшках металлические вставки, усиливающие удар. Удобная защита для рук и пальцев. Это очень хорошо, убережет от неприятных ран, ведь не для красоты же они здесь, подумал я и, переведя взгляд на ценник, понял, что угадал. Сумма покупки данного девайса была почти 2000 рублей, что заставило меня мысленно поморщиться. Дороговато выходит, если здесь столько стоит защитная экипировка, то во сколько обойдется холодное оружие? Смогу ли я вообще купить себе что-нибудь нормальное за имеющуюся у меня сумму? Еще раз осмотрев комплект обмундирования, цена на который начиналась с 9000 и доходила до 23, я решил, что обязательно когда-нибудь его приобрету. Но не сейчас, после того, как стану чуть состоятельнее и перестану быстро расти ввысь и набирать вес. Смысл тратить огромные деньги, если через месяц эта форма перестанет на меня налезать, подумал я, так что пока обойдусь стандартным обмундированием центра. Оно, конечно, не такое защищенное, однако тоже весьма удобно и функционально. Отойдя от стойки с экипировкой, подошел к витрине с целебными зельями, мазями и порошками и тут же ощутил на себе чей-то насмешливый взгляд. Все-таки интересно, а как я вообще могу ощущать нечто подобное? Это дар Гордея, эволюция моей духовной силы, или способность, приобретенная после единения с родом Морозовых? Раньше я мог смутно ощутить угрозу, опасность или чей-то неприязненный взгляд. Теперь же, иной раз, вместе с чужим взором я словно бы чувствую направленные на себя эмоции. Весьма полезное приобретение, с какой стороны не посмотреть. Вот мне интересно, нарочито громко протянул один из парней, какой смысл соваться в разломы, если не имеешь дара и не умеешь сражаться? Неужели кто-то считает, что немного усиленная на экипировке защита, а также лечебные зелья помогут против монстров, даже самых слабых? Это что, опять у местной золотой молодежи кулаки чешутся? С легким раздражением подумал я, ощущая, как на мне сходится несколько взглядов, что за люди даже в магазине не дают нормально закупиться. Обязательно им нужно кого-то унизить и возвыситься за чужой счет. И почему Гордей почти никогда с таким не сталкивался, а я вижу постоянно? Не обращал внимания, или перед началом курса подготовки в Новосибирск приезжает множество юнцов, не умеющих держать себя в руках? Эх, давно я все-таки был молодым. Даже забыл о таком пренебрежении бояр к простым людям. Ко мне-то они, в большинстве случаев, относились с некоторым уважением, даже те, имеющие высокие магические ранги или входящие в золотые и серебряные рода. Шутить с сильным бойцом было себе дороже. Пока я размышлял, в дело вступил молодой продавец, который своим уверенным тоном пожелал увести разговор от моей персоны, снизить накал страстей и не допустить ненужного лавки конфликта. Представленное в торговом зале обмундирование предназначено для обеспечения потребностей опытных егерей. Оно сделано из прочнейшей ткани и элементов брони некоторых монстров. Кожаная защита, на первый взгляд, может казаться легкой и бесполезной, однако это не так. Известны случаи, когда она не позволяла нашему клиенту получить неприятную рану в корпус или сохраняла конечность. Так что, ваше сиятельство, я бы посоветовал приобрести подобные комплекты вам. Перед практикой, конечно же, ага, понятно. Значит, я оказался прав. До начала обучения в центре осталось около месяца, и в город стали прибывать молодые аристократы с высоким самомнением. Кстати, а ваше сиятельство, это обращение к кому? Что нам говорит память Гордея? Вроде изначально эти слова использовали лишь по отношению к князьям. Потом император дозволил именовать так немногочисленных герцогов и маркизов, прибывших из-за границы и сумевших вписаться в местное общество. Точнее, это касалось тех больших и весьма богатых родов, в которых имелись сильные маги, полезные для страны. Остальных же, менее влиятельных, приравняли к графам. Так к ним, виконтам, баронам и простым бояричам, получившим личное дворянство, обращаются ваше благородие. Вроде все помню правильно. Тогда кто же наш молодой посетитель? Князь, герцог или маркиз? Что-то мне подсказывает, что ни первый, ни второй. Слишком молод. Возможно, княжич или маркиз. Это же титул всех детей герцогов. Как у них тут все запутано. Голову сломать можно. Пока я размышлял над личностью своего очередного недоброжелателя, второй из парней произнес: «Защита действительно лишней не будет, особенно если идти в разлом в долгую, мало ли с кем там столкнешься и сколько времен проведешь, любое преимущество в такой ситуации будет за благо». «Возможно», — согласился недоброжелатель и посмотрел на меня, «но ведь полагаться только на нее, не имея других достоинств, было бы весьма глупо». «Как считаешь, в этом ты непременно прав», — неприятно хохотнул второй, и на мне скрестилось два взгляда. Некоторым лучше и вовсе не ходить в разломы, чтобы не стать случайной жертвой слабого монстра. «Ваше сиятельство», — заметил молодой продавец осторожно, — «с одной стороны вы правы, без магии и умения сражаться холодным оружием в разломах делать нечего. С другой, мне известно как минимум о 5 звездах егерей, которые, не имея особых талантов в данных областях, добиваются успеха, действуя лишь огнестрелом и изредка помогая себе палашами. Ну и, конечно, соответствующей защиты они тоже не пренебрегают. И что они могут заработать, действуя подобным образом?» С недоумением спросил недоброжелатель: «Автоматы и пистолеты обязательно должны быть из разломного металла, а они стоят достаточно дорого для простых егерей. Боеприпасы к ним, которых для зачистки разлома требуется немало, являются еще более технологичной продукцией и стоят еще дороже. Хотите сказать, что игра стоит свеч? Если знать вид монстра, его сильные и слабые стороны, примерное число тварей и иметь навык их убийства, то почему нет?» Пожал плечами продавец: «Пусть эти звезды действуют не столь эффективно, как маги, но количество разломов 7-го класса они все же сокращают и зарабатывают неплохие для простолюдинов деньги. К тому же не все меряется лишь достатком. Оказаться среди тех, кто носит кольцо с белым или желтым камнем, само по себе почетно и накладывает на носителя многочисленные льготы. Кроме того, некоторые из них могут приобрести дополнительные способности или становиться несколько моложе. Возможно», — покачал головой задумчивый недоброжелатель, «им ведь только такие слабые разломы закрывать и остается, с другими они вряд ли справятся. Зато мы не будем тратить время на мелочевку, а сможем сконцентрироваться на по-настоящему сложных разломах 6-го и 5-го класса», — смело заявил второй парень, и я успел заметить скептическое выражение, проявившееся на лица третьего покупателя, который был егерем 6-го класса и понимал, что ждет наивных мечтателей в разломах. «Может быть», — задумчиво заметил недоброжелатель, а его товарищ поспешил сменить тему: «а как у вас с холодным оружием? В первую очередь нам советовали эту лавку именно из-за него. У нас большой выбор, ваше благородие», — быстро ответил молодой продавец. «Есть обычные клинки, учебные, а также выкованные мастерами из разломного металла, которая великолепно проводит магическую энергию. Значит, Через такое оружие можно проводить силу. Я, конечно, это подозревал, но приятно получать подтверждение своим мыслям, подумал я довольно, продолжая при этом рассматривать пробирки с лечебными зельями. Значит, и с моими духовными силами проблем быть не должно. Все же я пришел по адресу. В этот момент второй продавец, который был постарше, закончил расчет с егерем, провел его до выхода, попрощался, а затем подошел ко мне и произнес: «Добрый день, меня зовут Александр, чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте», — кивнул я мужчине, на пальце которого светилось кольцо с камнем желтого цвета. «Мне нужна сабля из разломного железа, с общей длиной до метра и массой около 900 грамм». «Сабля», — вновь громко хохотнул недоброжелатель, услышав мой заказ, «кто их вообще для боя покупает?» «Шашка, вот оружие настоящего бойца и мага, это еще офицеры и казаки в 19 веке на поле боя доказали, хотя, что от простого люда взять, начитаются старых романов и считают саблю великим оружием». Я данное восклицание проигнорировал, мой спутник тоже, а вот его младший товарищ стал что-то быстро говорить, доказывая, что у каждого оружия есть свои плюсы и минусы, к примеру, парадные, что ли, хохотнул недоброжелатель, давно я не видел того, кто бы хорошо сражался саблей, только если мастера старых школ, тренирующихся долгие годы, еще бы шпагу себе попросил. «У нас есть», тут же нашелся молодой продавец, «продемонстрировать вам интересные образцы». Тем временем Александр вернулся за стойку, окинул меня пристальным взглядом, что-то прикинул в уме, осмотрел висящее на стене богатство, а затем все же уточнил: «Вам действительно нужна именно сабля, не шашка, не палаш или меч?» Заданные вопросы заставили молодых аристократов переглянуться и захохотать, а я напряг доставшуюся от Гордея память, в которой было откровенно мало данных про шашки и палаши. «А что, с этим есть какие-то проблемы?» «Конечно есть», — вновь подал голос недоброжелатель, «кто сейчас вообще с саблями в разлом ходит?» Парень явно скучал, не знал, чем себя занять и сейчас развлекался за мой счет. «Его сиятельство прав», — нейтральным тоном произнес Александр и, заметив вопросительно приподнятую бровь, принялся пояснять: «В основном егеря в разломы берут мечи, их у нас большое количество, есть одноручные, полуторные и двуручные, в общем, на любую руку и вкус, они представлены здесь. Тут палаши», — указал он на те же, по почти те же мечи, только с развитой гардой, хорошо защищающей руку. «А вот здесь», — добавил Александр, показав на следующий участок стены, «располагаются шашки. Вот, нормальное оружие», — воскликнул второй парень, привлекая внимание к себе. «Мне как раз такое и надо. Ну не знаю, по мне, так это та же сабля, но с меньшим изгибом клинка и без, не то, что гарды, но даже простейшей крестовины. Почему так? Ведь рука с оружием — это одна из приоритетных целей противника. Или все дело в том, что егеря сражаются в основном с безмозглыми монстрами, которых удобнее шинковать легким и коротким, а значит, более удобным и скоростным оружием. Возможно, так, да и обучиться сражаться шашкой наверняка проще. Я бы хотел все-таки оценить сабли», — вежливо, но твердо настоял я. «Они же у вас имеются?» «Да», — кивнул Александр, «но должен предупредить, что это специфическое колюще-режущее оружие, довольно сложное в освоении. Понадобится не один год, чтобы научиться хорошо им сражаться. К тому же достаточно дорогое», — вновь влез со своими рассуждениями недоброжелатель, «как минимум потому, что в настоящее время оно является парадным. Только вот недотепе это вряд ли понятно». «Ваше сиятельство», — спокойным тоном обратился Александр к говоруну, «я попрошу вас отказаться от колких выражений в адрес посетителей нашей оружейной лавки. Здесь добротное оружие закупают егеря и те лица, которые стремятся ими стать. Не стоит на ровном месте заводить недоброжелателей. Я Марк Истищев», — с явно слышимой насмешкой произнес парень, «кто из присутствующих рискнет стать моим недоброжелателем? Ты, егерь шестого класса, или может этот простак? Я смотрю, вы тут в Новосибирске совсем от рук отбились, забыли, как с благородными господами разговаривать. Маркиз, угадал», — подумал я довольный собой. «Титул и вереница прославленных предков, это, бесспорно, хорошо. Однако вблизи аномалии больше ценится личная сила, доблесть в бою и уважительное отношение к собратьям-егерям, в том числе и тем, которые служат в подразделениях поддержки. Придет время, и они, возможно, спасут вашу жизнь или вынесут раненого из разлома», — спокойно произнес Александр. «Вынесут. как же, скорее это нам придется их спасать», — пришел на помощь маркизу второй парень и перевел взгляд на меня. «Значит, это ты нас из разлома выносить собрался? Чего молчишь?» Вдруг очень сильно захотелось сорваться с места, одним движением выбить ублюдку кадык, а затем наблюдать, как он мочится и сучит ножками, как в глазах его друга разгорается страх и ужас. Представив эту приятную картину, я привычным усилием воли взял себя в руки. Если бы мне пришлось убивать всякого высокородного придурка, попадающегося на пути, то их поголовье серьезно сократилось, а меня бы рано или поздно вычислили и убили. Легко это сделают сейчас, пока я не знаю местных реалий и не успел набрать силу. Понимая это, я решил соблюдать принятые нормы приличия и произнес: «Ваше благородие, ко мне никто не обращался, поэтому я и не отвечал». «Ну, в общем-то, правильно», — хмыкнул маркиз и, прищурив глаза, уточнил: «Так что, ты вынесешь нас с поля боя, или бросишь гнить?» «Не могу знать, ваше сиятельство», — ответил я. «Перед тем, как отвечать на подобный вопрос, мне необходимо пройти обучение в центре подготовки, поступить на службу и ознакомиться с обязанностями». «Вот видишь, егерь», — хохотнул маркиз и осуждающим тоном добавил: «А ты говорил, что он вытащит меня с поля боя». «Нет, не сможет. Он ведь даже обучение не прошел, зато уже за разломным оружием пришел», — осуждающим тоном добавил его спутник, «да еще и за саблей. Ты хоть работать ей умеешь? Знаешь, как это сложно». Сначала у меня было желание ответить отрицательно, чтобы поскорее уйти от ненужных расспросов и, наконец, перейти к делу. Но затем в голову пришла очень интересная идея, рискованная, не без этого. Зато она, если реализуется, поможет мне обзавестись оружием и наказать этих наглецов, ну или хотя бы одного из них. Именно поэтому я выдержал небольшую паузу и слегка неуверенным тоном ответил: «Да, точно», — с напускной строгостью спросил маркиз. «Не врешь мне?» «Нет», — быстро покачал головой я и, выудив давнишние воспоминания из детства Гордея, добавил: «Меня покойный прадед учил, а потом я уже сам тренировался, повторяя выученные движения». Все присутствующие, кроме Александра, улыбнулись, а маркиз скептическим тоном уточнил: «Хочешь сказать, что он научил тебя работать с саблей?» «Ну, он меня тренировал примерно до 6 лет, а потом я уже сам занимался», — гордым тоном деревенского дурачка, уверенного в своих силах, ответил я и, желая проверить поклевку, добавил: «Он говорил, что сабля – это лучшее холодное оружие, поэтому я за ней и пришел». «Какое? Сабля?» – возмущенно спросил спутник маркиза. «Твой дед вообще хоть что-то в оружии понимает?» «Да», – кивнул я и чуть набычился. «Он говорил, что с саблей я любого противника смогу победить, и я ему верю». Присутствующие вновь улыбнулись, а я спросил у продавца: «Александр, вы покажете мне имеющиеся у вас образцы, а вы уверены, что вам нужно именно это?» К его чести, егерь попытался меня отговорить: «Думаю, я бы мог подобрать вам удобный палаш или шашку, которые намного лучше подходят не самым опытным бойцам, да и стоят несколько дешевле». Я замер, словно раздумывая, а затем покачал головой и уверенным тоном произнес: «Нет, Александр, давайте все же остановимся на сабле». Мужчина кивнул и скрылся в подсобном помещении. «А мне покажи вот эту вот шашку», — велел спутник маркиза второму продавцу. «Мне тоже нужно подобрать себе что-то удобное по руке». Парень с покровительственными нотками обратился ко мне: «Тищев, ну не нужно тебе такое оружие. Понимаю, что слушать наставления старших родственников правильно, однако сабля – это действительно сложное в освоении оружие. Зачем ты занимаешься глупостями? Думаешь, барон Сухов просто так выбирает себе именно шашку? Войны не раз доказали, где хорошее и устаревшее оружие, а за каким клинком будущее». «Благодарю за разъяснение, ваше сиятельство», — действительно удивился его совету я, но от идеи обзавестись клинком на халяву не отказался. «Для начала хотел бы все же посмотреть сабли. Я ведь ехал сюда именно за ними. Возможно, они здесь не так и плохи. Неужели та короткая шашка, которую держит в руках барон Сухов, будет эффективнее?» «Да», — кивнул маркиз, которого вдруг захватил наш разговор, — «сабля слишком длинная, неудобная, тяжелая и, соответственно, медленная. Бойцы с более легким оружием выходят победителями из схваток в большинстве случаев». Сухов, услышав это объяснение, осуждающе покачал головой и, посмотрев на клинок выбранной шашки, добавил: «Есть идиоты, которые не слушаются мудрых советов и готовы учиться лишь на собственных ошибках. Не стоит даже тратить на них свое время. Я вновь нарочито хмуро посмотрел на него, показывая, словно сам нарываюсь на трепку, и в этот момент вернулся Александр всего с тремя саблями. Одну из них я тут же забраковал из-за излишней кривизны клинка, вторую за украшения и различные вензеля, а вот третья неожиданно понравилась. Она была довольно проста, в потертых стальных ножнах с двумя кольцами, привычной для меня кривизной клинка и R-образной дужкой, переходящей в крестовину, которая защищала руку. Простое и надежное оружие войны, подумал я, взявшись за покрытую поперечными желобками рукоятку из какой-то кости, я тут же удостоился смешков от маркиза и барона, а затем с легкостью достал из ножен изогнутый стальной клинок, внимательно осмотрел лезвие и расширенное острие, утяжеление которого позволяло сделать рубящий удар более сильным. «Это оружие тебе идеально подходит», – прокомментировал барон мой выбор, – «такое же, как и ты». «Нет, ну что за человек, даже саблю нормальную выбрать не может». «Увесистая, играя простофилю», – сказал я, чем вызвал новый взрыв смеха аристократов, и попробовал подать немного духовной энергии, которая тут же была принята саблей. «Отлично», – мысленно обрадовался я, – «то, что надо». «Увесистая, и это все, что может сказать любитель сабель», – продолжил изгаляться Сухов. Я пожал плечами и, не желая показывать интерес к данному оружию, взял второй клинок, тот, что был в украшениях, отищев со скептическим выражением лица, спросил: «И где вы раздобыли такое старье?» «Я ведь прав, это не новодел», — Александр ответил. «Приобрели, ваше сиятельство. Иногда наследники погибших егерей приносят нам их оружие, и мы продаем его дешевле, чем клинки, произведенные нашими мастерами. Все же оно уже бывало в боях. Значит, эта сабля будет стоить дешевле, чем то, что находится на витрине?» — спросил я, потрясывая украшенными ножнами. «Ты посмотри, сколько на ней позолоты!» — вновь воскликнул разошедшийся барон. «Это парадная сабля. Разве она может стоить дешево? Да и к тому же в ней на грамм 200-300 больше разломного металла». «Все верно», — вновь попытался выступить громоотводом Александр. «Эта сабля достаточно дорогая». «И сколько?» — изображая волнение, спросил я. «Конкретно это?» — задумался мужчина и, достав из-за прилавка какую-то книгу, стал быстро листать страницы одну за одной, а потом добавил: «Она будет стоить 45 тысяч». «Сколько?» — не сдержал удивления я и вновь заставил аристократов расхохотаться. «Действительно многовато. Неужели я сегодня уйду без оружия?» — подумал я с досадой, которую не скрывал. «Или тот клинок, что попроще и стоить будет на порядок меньше?» «А что ты думал?» — расхохотался Сухов. «Разломное оружие и дешево так не бывает. Эта сабля будет подешевле», — произнес Александр, указав на понравившийся мне образец. «Она и попроще, и без украшения, и уже бывшая в употреблении. Так что обойдется в 30 тысяч. «Ну это по-божески», — с облегчением подумал я. «Правда, после покупки у меня останется около 2000, но до первого похода в разлом должно хватить. Или мне все же удастся развести барона на поединок? Вроде он и сам не против показать глупому простолюдину с саблей его место. У него хоть есть эти деньги?» — приподнял бровь барон и скептически посмотрел на меня. «А у вас, ваше благородие?» — вновь набычился я. «Да ты», — возмутился Сухов моему вопросу. «Господа», — повысил голос Александр, — «попрошу без конфликтов. Тем более, оружием нашей лавки. С ним или без, но я преподам этому наглецу урок хороших манер». — нахмурился барон. «С шашкой», — ответил я и грозно потряс саблей. «Вы говорили, что ваше оружие лучше, что сабля ни на что не годится. Но это не так, и я могу продемонстрировать, что не случайно был лучшим в нашей гимназии». «Что?» — поперхнулся барон заготовленными словами, а маркиз рассмеялся. «Это становится интересно. Лучший в классе, значит?» — «Молодой человек», — произнес Александр, начиная все же закипать, — «возьмите шашку. Ее и освоить быстрее, и стоит она дешевле. Для вас это будет лучший выбор. Всего 23 тысячи. «Деньги у меня есть», — ответил я продавцу уверенным тоном и недовольно посмотрел на барона. «А с саблей я справлюсь с любым противником, особенно с тем, у которого в руках короткая шашка». Аристократы аж поперхнулись от такого заявления, и маркиз голосом, не предвещающим ничего хорошего, произнес: «Так уж и у всех, да», — преувеличенно серьезно ответил я. «С учебной саблей я всех друзей выигрывал, а вот шашкой мне сражаться неудобно». «Тебя за язык никто не тянул», — довольно констатировал маркиз и посмотрел на барона. преподашь ему несколько уроков, это будет не совсем честно», — покачал головой я, «ведь я тренировался раньше, а его благородие только сейчас собирается купить оружие. Вероятно, такого у него еще не было». Александр как-то подозрительно посмотрел на меня, словно заподозрил в какой-то игре, а вот закусивший у дела Сухов зло сказал: «Да как ты смеешь, бестолочь, да я с детства тренируюсь, а сюда приехал подобрать себе рабочий клинок из разломного железа. Считаешь саблю лучшим оружием, так сейчас я покажу, чего стоит шашка в руках опытного бойца, ваше благородие», — повысил голос Александр, молодой человек не знает, о чем говорит. «Разве барону уместно скрещивать оружие простолюдинам в учебном поединке?» — приподнял бровь маркиз. «Почему нет? К тому же молодой человек только что был уверен в своем превосходстве и оскорбил нас с бароном своими заявлениями». Я сделал растерянный вид, затем посмотрел на саблю в руках и уверенно кивнул. «Прадед тоже обучал меня с самого детства, и я никого не оскорблял, просто уверен в своих силах». «Нет, ну это ни в какие ворота не лезет, да как он смеет нас сравнивать?» Взорвался взбешенный моими словами барон и посмотрел на продавцов. «Покажите, где у вас тренировочный полигон, я сейчас покажу этому наглецу, день перестает быть скучным». Довольно рассмеялся маркиз, потом перевел взгляд на меня и сказал: «Но простой бой, это неинтересно. Сколько ты говорил, у тебя есть денег?» «Да», — довольно подумал я, глядя на загоревшиеся алчным огнем глаза барона. «Получилось, а я уже думал, что нужно будет этот вариант самому предлагать. Теперь главное, чтобы Александр на дыбы не встал». 30 тысяч, постарался я сделать голос растерянным. «А что?» «А то, что вам обоим нужно оружие. Вы уверены в своих силах и хотите провести бой, чтобы определить правого. Так пусть проигравший купит клинок победителю. Это будет справедливо. Как тебе это условие? Разве плохо получить саблю бесплатно? Господа, я не могу допустить подобного. Это будет», — вновь подал голос Александр, чуть замявшись, добавил, — «не совсем правильно. Молодой человек просто не знает, что творит. Он оскорбил меня, выразил сомнение в моем умении сражаться». Недовольно заметил Сухов: «Здесь или в другом месте, но я преподам ему урок. К тому же шашка стоит дешевле сабли», — заметил Тищев насмешливо. «Даже если молодой человек проиграет, то без денег мы его не оставим». «Но клинки принадлежат моей оружейной лавке», — заметил Александр хмуро. «Как? Если вы разрешите провести учебный бой этим оружием, то я сделаю большой заказ. Скажем, 1400, произнес маркиз. «Дружину необходимо перевооружить в соответствии с местными реалиями, и мне не принципиально, где именно покупать оружие, а ваше качество меня устраивает. Так что», — Александр поднял на меня вопросительный взгляд, — «вы действительно готовы сразиться с его благородием в учебном поединке? В случае проигрыша придется уйти из лавки без оружия и большого количества денег». Я собрался, словно бросаюсь в прорубь, и резко ответил: «Готов». Сухов и Тищев довольно переглянулись, а Александр непонимающе покачал головой. «Раз все выражают согласие, то кто я такой, чтобы этому противиться?» Сказав это, он посмотрел на второго продавца и добавил: «Кирилл, принеси чистые листы и ручку. Оформим учебный поединок, условия его проведения, количество схваток и прочее. Раз наша лавка проводит столь необычное мероприятие, то все должно быть проведено по высшему разряду. Еще не забудь два лечебные зелья и мазь». Отдав указания, мужчина поднял взгляд на маркиза: «Надеюсь, ваше сиятельство окажет нам честь и выступит поручителем данного мероприятия, гарантом соблюдения условий всеми заинтересованными сторонами». «Да, тогда, господа, прошу ваши карты егерей». Когда договор был подготовлен и подписан всеми, а я продемонстрировал имеющуюся в рюкзаке сумму наличности, вся компания переместилась на вместительный задний двор оружейной лавки. Тищев и Александр определили, что сражаться мы с бароном будем до двух побед, а сам бой, дабы избежать жертв, будет идти до первой крови. После команды «Стоп!» спаррингующие обязаны остановиться и отступить. Затем раненый использует лечебное зелье и проводится вторая схватка. Если итогом окажется ничья, то будет проведен и третий бой. Сняв рюкзак и наброшенную на плечи рубашку, я, чтобы не пугать барона раньше времени, сделал пару простецких размахиваний саблей, чем вызвал переглядывание аристократов и осуждение в глазах Александра. Так, вес и габариты клинка почувствовал. «Отличное оружие», — подумал удовлетворенно. «Плохо, конечно, что не знаю возможностей противника и это тело не тренировано использовать клинки, но буду надеяться на духовную энергию, свой большой опыт и на то, что уже успел пообвыкнуть в этом теле и неплохо его контролирую. «Готовы?» – спросил Александр, заметив, что я перестал размахивать оружием и получив наше согласие, скомандовал: «Бой!» Барон тут же стремительно рванул ко мне, намереваясь закончить первую схватку как можно скорее. Однако я, накачанный духовной энергией, прекрасно видел все его не такие уж и стремительные движения. Поэтому начал действовать по придуманному несколькими минутами назад сценарию. Состроив испуганное выражение лица, сделал словно бы неуклюжий шаг назад, запнулся и, будто пытаясь удержать равновесие, махнул оружием. В следующую секунду произошло несколько вещей. Я сел на пятую точку, то место, где еще недавно находилась моя грудь, распорол клинок шашки, а острие сабли, словно бы случайно прошлось по руке Сухова, нанося ему неглубокую рану. «Стоп!» – скомандовал Александр с подозрением, посмотрев на меня. «Кровь у барона. Первая победа Ладова. Ты чего, дружище?» – воскликнул удивленный маркиз. «Еще одно ранение и ты потеряешь 30 тысяч. Да сам не понимаю!» – горячо воскликнул барон, выпивая малое лечебное зелье. Он в последний момент поскользнулся. «Видел!» – хохотнул Тищев и посмотрел на меня. «Если ты и дальше будешь так сражаться, то я не поверю, что сабля – это лучшее оружие. Это случайность», – состроил я смущенное выражение лица и сменил его на решительное. «Сейчас я покажу, как надо атаковать». «Ну-ну», – покачал головой маркиз. Затем мы с взбешенным Суховым вновь приготовились к бою, и Александр спросил: «Готовы?» Дождавшись кивков, он скомандовал: «Бой!» Второй раз я так уж сильно придуриваться не стал, неуклюже приблизился к барону и провел серию быстрых ударов, кривых и косых, конечно же, но достаточно стремительных. Мне хотелось показать, что кое-что я все же умею, не совсем безнадежен. «Ладов, а ты удивляешь!» – воскликнул маркиз довольно и даже похлопал в ладоши. «Все же какая-то база у тебя есть, не совсем привычная, сомнительная, но хоть такая». Барон, взбешенный этими словами товарища, тут же бросился в атаку, заставляя меня неуклюже отскочить, а затем повторить подобный прием еще несколько раз. Ощутив опасность, начавшую исходить от Сухова, я решил не сливать ему второй бой, как планировал изначально и, отклонив его клинок своим, провел укол в беззащитную руку. «Стоп, кровь у барона, вторая победа Ладова», тут же скомандовал Александр, а разъяренный проигрышем Сухов со злостью бросил шашку на землю, которая оставила после себя внушительную рытвину на асфальте. Затем мой противник отобрал у второго продавца зелье и быстрым шагом, не глядя ни на кого, направился вглубь лавки. Я же, состроил счастливое выражение лица, осмотрел присутствующих с улыбкой и сказал: «Я же говорил, что сабля лучше, я же говорил». Александр осуждающе покачал головой, а Тищев произнес: «Идиот, чему радуешься ты, что не понимаешь, шашка была накачана магической энергией, еще бы мгновение и он бы тебя убил». «Да», — состроил я растерянное выражение лица и посмотрел на внушительную рытвину. «Да», — кивнул Александр. «Пойдем внутрь, нужно выполнить условия подписанного документа». Глава 11. Вернувшись в лавку одним из последних, я застал там уже почти взявшего себя в руки барона. Он нацепил на лицо маску спокойствия, но все еще смотрел на присутствующих с плохо скрываемой яростью. Как же, они ведь стали свидетелями его позора, проигрыша простолюдину в учебном поединке. Да не простому, а какому-то феерическому простофиле с саблей, уму непостижимо. Несколько неприязненных взглядов от Сухова досталось даже маркизу, который предложил провести поединок между нами на конкретных условиях. Однако больше всего концентрированной негативной энергии, по понятным причинам, пришлось на мою скромную персону, на лице которой продолжало проступать выражение крайней растерянности. «Что же, господа?» — привлекая к себе внимание, громко произнес Александр и положил на стойку свой экземпляр подписанного документа. По итогам двух учебных схваток, победу в противостоянии одержал Ладов Гордей. «Согласно пункту, не стоит», — холодно перебил продавца барон и достал карточку из портмоне. «Я помню условия проведения поединков и готов оплатить покупку сабли для ГХМ для молодого человека. Как бы там ни было, сегодня удача явно была не на моей стороне». «Это точно», — машинально заметил все еще пребывающий в задумчивости Тищев. «Я продолжаю прокручивать в голове прошедшие бои, если их так можно назвать, и все равно не могу понять,